Матерь Агни-йоги. Может быть, для того и даются трудные, а подчас и невозможные условия жизни, чтобы идти несмотря ни на что. Пусть будет плохо то или это, пусть все мешает, пусть нарушают контакт, но если все в духе, все только в духе, то кто же и что же вовне может преградить путь, лежащий внутри? Путь есть ряд последовательных состояний сознания, то есть состояний духа, воздействующих на все оболочки в смысле их утончения и осветления. Кто же и что может ему помешать в микрокосме своем утверждать этот свет негасимый? Свет этот может светить миру везде, за рабочим станком, за рабочим столом, на полях, на горах и в лесах, в одиночестве кельи, темницы, в затерянной в горных громадах пещере, во дворце и лачуге, словом, там, где находится дух в плотном теле, дух носителя света. Если этот свет пронесен через жизнь в плотном теле, то останется он и потом, когда тела не будет, а будут другие тела, более тонкие облачения духа. Удержать сокровище и будет первейшей задачей, его охраняя неустанно и ежечасно напряжением всех сил духа.